Друзья, мы перед началом общения пели псалом все вместе. Благословений потоки Бог обещал ниспослать. Вот о Божьем благословении, о праве на получение благословения и о том, как можно его лишиться, я хотел бы сегодня поделиться некоторыми размышлениями. Для этого прочитаю знакомую вам историю об Исаве и Иакове. Это книга «Бытие», 25 глава. Я прочитаю с 27 стиха и потом прочитаю немного из 27 главы. 25 глава с 27 стиха. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. И 27 глава. Я прочитаю 34, 35 стих и 38. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И 38. «Но Исав сказал отцу своему: „Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!“» И возвысил Исав голос свой и заплакал». Друзья, не все в нашей жизни измеряется материальными мерками, измеряется деньгами, средствами и материальными драгоценностями. Мы видим, друзья, что есть в жизни то, что намного имеет больше значения. Это в духовной сфере, это благословение. Вот здесь, когда мы прочитали первую историю, когда еще время не пришло получать благословение, мы читаем и видим, какое разное отношение к первородству было у этих двух братьев, у Исава и Иакова. Первородство – это еще не было само благословение. Первородство, оно давало право на получение благословения. И имеющий первородство, старший сын в семье, он имел право потом наследовать благословение, получить благословение и от отца, родительское благословение, и благословение от Бога. И мы видим, друзья, вот какое было разное отношение. Это отношение выразилось в том, что Иаков, будучи младшим братом, он не имел права на благословение, хотя Бог сказал еще до рождения, что вот младший будет в благословении, ему будет принадлежать благословение, а родился первый Исав. Исав имел право на благословение. И вот когда уже годы жизни Исаака подходили к концу, вот еще даже речь не шла о том, чтобы благословить сыновей своих, такая произошла ситуация. Исав вернулся с поля, с охоты, очень усталый, очень усталый. И Иаков, видимо, ждал этого момента, ждал, когда Исав придет в таком уставшем состоянии физическом, и, видимо, что заблаговременно позаботился о том, чтобы совершить вот такую, ну, торговлю, что ли, забрать у него благословение. Как это сделать? Нужен был подходящий момент. И вот Иаков дождался, пришел Исав уставший, и начинается торговля. Иаков знает, что брат его Исав очень уставший, что сейчас он не пойдет варить кушать. Ему нужно что-то предложить. Иаков приготовил. Здесь, друзья, когда произошел этот разговор между двумя братьями, я думаю, что если Исав имел бы другое отношение к благословению, то он так легко не расстался бы со своим первородством. Когда предложил ему Иаков кушанье, он предложил не просто так, не по-братски, вот тема общения, да, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Друзья, здесь не просматриваются такие родственные чувства, братское отношение, что пришел брат, Исав, я приготовил кушать, ты голодный, на, покушай. Друзья, Иаков, конечно, он с дальним прицелом это делал. Он понимал, что ему нужно как-то забрать первородство. Забрав первородство, у него дальше открываются двери, он сможет получить благословение. Иаков ценил благословением, и мы здесь читаем, что все-таки у Исава этого не было. Друзья, в коротких словах, которые характеризуют жизнь и увлечение Исава, уже открывается его отношение к благословению. Мы прочитали, что он был человеком полей. Применяя к нашему времени, друзья, ну, можно так бы сказать, что это человек улицы. Это человек улицы. И есть разница, братья и сестры, вот когда молодежь, смотришь, дети одной семьи, кого-то больше тянет в мир, кто-то больше времени проводит на улице с мирскими друзьями. Но пока он находится в родительском доме, он чувствует власть родителей над собой, он посещает собрания, ходит на собрания, на молодежные, но больше его влечет улица. Это человек улицы. И наоборот, есть такие, которые вместе растут, но все-таки кто-то больше дорожит церковью, кому-то хочется ходить на собрания, кто-то идет туда с желанием, его не нужно заставлять. То есть кто-то понимает, что впереди предстоит жизнь самостоятельная, что он понуждается в благословении и дорожит этим, а кто-то этим пренебрегает еще задолго до того, как придет время получить это благословение. И здесь, друзья, мы видим, что читаем: «И встал Исав, и ел, и встал, и пошел, и пренебрег первородство свое». Вот такое пренебрежительное отношение ради того, чтобы мне сейчас что-то получить. Вот я сейчас умираю. Что мне до того первородства, друзья? Вот здесь уже он открыл свое отношение к этому благословению. Хотя еще не пришло время получать благословение, но он уже пренебрег первородство ради этого земного, того, чтобы насытить плоть свою. Я думаю, друзья, что он не умер бы с голоду. Даже если бы он отказался в такой ситуации, когда Иаков с ним торгуется, он бы сказал: нет, братишка, я тебе первородство не продам, да? И пошел, допустим, там к матери, там поискал что-то. Ну, в крайнем случае, воды бы просто попил, и уже как-то бы он вот снял самую сильную усталость, а потом уже можно что-то найти, там съедобное, что-то перекусить, а потом уже покушать более основательно. Но, друзья, у Исава это не сработало. Не сработало, потому что, видимо, раньше уже он этим пренебрегал. И вот, друзья, приходит время, когда приходит время получить благословение. Мы не читаем, чтобы Исав сказал: «Отец, а зачем мне благословение? Оно мне не нужно. Я первородство свое продал Иакову, благословляю его, я в нем не нуждаюсь». Нет, друзья. Пришло время, когда Исав понял ответственность, что сейчас ответственный момент ему. Пришло время получить это благословение вот, от отца. И он пошел исполнить просьбу отца. И когда он все сделал, приходит и слышит слова, которые привели его в большой трепет. И мы читаем здесь, друзья, что он вострепетал, он поднял громкий и весьма громкий вопль. И он просил отца своего: «Отец мой, благослови и меня». Хотя он понимал, я думаю, что где-то он понимал, что уже, наверное, безнадежно, уже поздно просить, но он все равно в этом чувствовал нужду. И когда это благословение ушло от него, друзья, он увидел себя обворованным. И он с громким воплем просил у отца, чтобы отец его благословил. Друзья, я так смотрю вот на молодежь, и мне так представляется эта картина, что это время, когда вы собираете благословение на свою будущую жизнь самостоятельную, когда вы вступите в семейную жизнь, кто-то через год, два или три, кто-то может чуть больше, и когда вы понуждаетесь в благословении Божьем. Может быть, сейчас еще не пришло это время, и не до конца вы понимаете всей ответственности, и не до конца ощущаете вот потребность в этом благословении, и кто-то очень легкомысленно к этому относится и пренебрегает этим правом на получение благословения. Но пройдет немного времени, когда вы со слезами можете будете просить благословения у Бога. И возможно, что многие из вас сами себя обворуют и не получат того благословения, которое могли бы получить. Я, когда так вот семья начала расти, и встал вопрос, нужно расширять жилье, нужно было строиться. Домик у нас был маленький, нужно было делать большую пристройку. Не было возможности сделать это очень быстро. И несколько лет мне пришлось копить стройматериалы. И вот где была возможность, где-то дом на слом нам там предоставили с одним братом. Вот все, что было, мы разломали, перевезли. Вот. И во дворе росли кучи стройматериалов. Кирпич, гора кирпичей лежала, там в другом месте стропилы лежали, там старые доски, где какие... Какое железо, швеллера, уголки, все это я свозил. Вы знаете, даже не верилось, что когда-то во дворе будет чисто и свободно. Все эти горы стройматериалов. Иногда так жена вот и вздыхала, ну когда у нас будет уже чисто во дворе и порядок. Вот. И прошли годы, когда пришлось начать стройку. И, друзья, было очень приятно и легко, когда все эти стройматериалы, они укладывались в стройку. Кирпичи ушли, потом балки ушли, потом стропилы ушли, потом шифер ушел. И во дворе развиднилось и стало вот свободнее как-то, и детям было больше места гулять. Но все это нужно было копить, чтобы потом возвести это строение. А если не иметь этого, конечно, сейчас другое время, если иметь много денег, все это можно построить в считанные месяцы. Но вот сам принцип, братья и сестры, в духовной жизни сейчас это идет у вас накопление. Вы имеете право войти в это благословение, получить. Потом, когда вступите в семейную жизнь, уже будет своя семья, когда нужно все это иметь, и кто-то обнаружит, что его нету. А так хорошо, да, семья возникла, страх Божий, а вы его от юности приобрели, этот страх Божий. Умение общения с Богом иметь, а вы его в юности уже получили, вот, и имели общение с Богом. Способность прочитать Слово Божие братьям, собрать детей на молитву, прочитать Слово, помолиться, организовать семейную молитву. Во многих семьях это большая проблема, а вы в юности этому научились. И вот сейчас как бы идет закладка этого фундамента. вашей последующей духовной жизни, когда вы будете уже иметь семьи свои, друзья, и потребуются эти духовные качества, когда нужно будет получить благословение, кто-то приобретет, сохранит его, соберет для своей будущей жизни, а кто-то окажется вот в таком положении, как оказался Исав, и будете вопиять, братья и сестры, с горькими слезами будете просить, чтобы Бог благословил, но очень многое будет потеряно. У нас на Украине, ну тоже так же, как и здесь, в этих местностях, тоже вот большие рекламные щиты есть. И вот некоторые такие надписи я прочитывал и потом над ними задумывался. Был большой такой рекламный щит, где было написано на украинском языке «Відчуй силу бажань». То есть ощути силу желаний. Дьявол сегодня не скрывает, братья и сестры, что очень много искушений сегодня направлено в область желаний. И дьявол предлагает ощутить силу этих желаний. И часто вот сердце молодежи, оно разрывается. Хочется попробовать, хочется вот как-то что-то и от мира взять, насладиться этой жизнью, бурной юностью. Друзья, дьявол знает, куда он направляет силы. Ощути силу желаний. В область желаний направлены вот сильные силы, задействованы в том, чтобы молодежь все это испытала, прошла в своей жизни, попробовала. И молодежь, кто идет вот таким путем, обворовывает себя, а потом вступает в семейную жизнь, а потом получают крохи благословений. И вот несколько примеров таких из жизни друзей. Хотел привести, братья и сестры, чтобы показать, как опасно, какие последствия могут быть, как потом горько придется оплакивать и довольствоваться, может быть, крохами благословений. Друзья, так говорится, что все познается в сравнении, да? И когда есть чем сравнить, тогда мы можем оценить больше то, что, может быть, раньше не ценили. И пришлось с одной сестрой беседовать мне в одной церкви. Она так вот и постарше меня. Большая семья у нее. Она из верующей семьи христианской. Мама была верующая. Она тоже ходила на собрания, в молодежи была. Не знаю, была ли она членом церкви, но так она знала истину, знала Слово Божие, как нужно устраивать жизнь свою. Но пошла другим путем, вышла замуж за неверующего, а вот у нее 10 или 11 детей. Тогда, когда беседовали мы с ним, она была очень больная, здоровье подорвано, и она так делилась своими переживаниями, говорит, что я вот все эти годы света белого не видела, носила их, рожала, дети выросли и пошли по тюрьмам. А теперь ездию по тюрьмам, передачи вожу, и так со слезами она делилась и рассказывала про свое горе, про свои переживания. Вы знаете, друзья, я слушал ее, я не знал, чем ее утешить. Не знал, чем ее утешить. И когда я ее выслушал, я говорю: сестра, у меня один вопрос есть к тебе. Скажи, пожалуйста, куда ты смотрела, когда выходила замуж? Она так ухмыльнулась, говорит: ты знаешь, такой чистюля был. Ну, встречались они, это ж в мире с мирским она дружила, потом замуж вышла. Приходил всегда наглаженный, чистенький, в белой рубашечке, в белых носочках. Вот так, друзья, человек устраивал жизнь свою, смотря на белые воротнички, белые носочки. А потом и посуда билась, и кастрюли летали, и потом он изменял ей. И такая жизнь была, и теперь вот такой результат. Да, сейчас она в церкви, сейчас она ходит на собрания. Друзья, неужели стоило пойти таким путем, чтобы теперь собирать эти крохи благословений? Да, она, может быть, будет иметь жизнь вечную. Может быть, Бог явит милость. Кто-то из детей обратится к Господу, братья и сестры, но слишком дорогой ценой. А ведь могло быть все по-другому. И другой пример. Тоже пришлось быть в одной церкви с братом. Он рассказывал о своем обращении, о своем покаянии. Тоже из верующей семьи христианской, многодетной, 13 или 14 детей. Дети начали вырастать и уходить по одному в мир. И вот когда он, прежде чем сказать свидетельство, он прочитал место о бесноватом, который жил в гробах в земле Гадаринской. И он так рассказывал, говорит, братья и сестры, в гробах не жил, но на кладбище жил. И опустился до того, что он вместе с друзьями своими днем выходил, чтобы найти что-то съедобное, а вечером возвращался на кладбище и жили в тех ямах, которые копал бульдозер под могилы. И вот там, укрываясь тряпьем, они проводили ночи. А ведь имел право на получение благословения. Сейчас он покаялся и член церкви. И в церкви, где он находится, много лет уже нет служителя. Большая нужда в служителе. И мог бы быть служителем, а теперь не может. Почему? Обокрал себя, сам себя обворовал. Теперь он ездит, как проповедник он трудится в церкви, так вот рассказывает другим, призывает, чтобы не повторили его ошибок. Но неужели, друзья, нужно было вот пойти таким путем, чтобы научиться? Чтобы потом оценить Божье благословение, неужели нужно все в этой жизни растерять, чтобы потом какими-то крохами пользоваться? Да, друзья, может потом, если кто пренебрежет этим правом на благословение, может кто-то потом и покается, возвратится, но очень много вы потеряете в своей жизни. И я скажу вам, друзья дорогие, что вы не сможете так насладиться грехом, как этот мир. Те, которые с детства знают Слово Божие, которые ходили на собрания и знают истину, делая грех, они никогда не будут этому так радоваться, так счастливы, как люди этого мира. Они этим наслаждаются, потому что не знают другого. А вы знаете, друзья, истину. Вы знаете, что благословение невозможно без жизни в Господе. Не приобщившись к Иисусу Христу, и к самому Господу, друзья, невозможно быть счастливым и иметь полное благословение. И если кто-то пойдет этим путем и все равно, друзья, вот пойдет жить мирской жизнью, знаете, вы никогда не будете этому вот счастливы и рады в полной мере, все равно вас будет сопровождать. Голос совести вам будет подсказывать, что вы живете неправильно, что вы на этом пути счастливы никогда не будете. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы вы могли оценить. Сейчас не пришло в полной мере воспользоваться этим благословением, но у вас есть все возможности для того, чтобы его получить. Это нужно, друзья, войти в эту жизнь Божью. И апостол Петр, он в своем послании говорит такие слова, очень тоже так прекрасные. Сказано так, что второе послание, первая глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание познавшего, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Братья и сестры, молодежь, дорогие, кто, может, еще не является братом и сестрой, в Иисусе Христе нам дарованы великие, драгоценные обетования. Все то, что нужно нам для земной и духовной жизни, и вечной жизни, все это мы имеем в Иисусе Христе. И сделавшись причастниками Христу, мы можем получить все эти обетования и воспользоваться ими в своей жизни. И, может, есть в нашем служении те друзья, которые пренебрегали, которые так вот считали, что без Бога свою жизнь устроят лучше, что эта жизнь очень скучная, и я все равно устрою свою жизнь сам. Братья и сестры, друзья дорогие, молодежь, есть время еще изменить положение, изменить свое отношение к благословениям, к тому, что Бог подарил нам в Иисусе Христе, и воспользоваться этими благословениями, но можно и все потерять. Хотелось, чтобы в этом общении, друзья, вы могли сделать выбор. Будет еще слово, будет призыв к покаянию. И если кто-то, друзья, пренебрегал правом на получение благословения без покаяния, без обращения к Господу, вы никогда этим благословением не воспользуетесь. Нужно, друзья, изменить свое отношение к тем благословениям, которые мы имеем в Иисусе Христе. Оцените, братья и сестры, молодежь, что мы имеем в Иисусе Христе, великие, драгоценные обетования. И когда приходится беседовать с душами, которые приходят и рассказывают о той глубине рва, откуда их извлек Господь, друзья, сердце мое всегда наполняется благодарностью Господу. И я благодарю Бога за то, что Он сохранил меня от этой бездны. Друзья, совсем нет никакой необходимости вот опускаться на дно всей бездны, всего порока, какой только есть в этом мире. Вот, опускаться в аморальной жизни, все, как сегодня приходят к Богу и пьяницы, и наркоманы. Тоже пример один слышал, показывают мне брата на библейских курсах. Говорят, вон видишь, брат сидит. 20 лет был в запое. 20 лет, будучи неверующим юношей, ушел в армию и пришел из армии и начал отмечать свое возвращение из армии. Как запил и, не просыхая, 20 лет находился в запое. И когда пришли друзья с благовестием, сказали ему, и Бог помиловал эту душу, помиловал. Он вышел из запоя, покаявшись, обратившись к Господу. Но я скажу, друзья, молодежь, что вот эти 20 лет, они не прошли бесследно. Отпечаток этой жизни лежал на лице этого брата. Не пройдет бесследно. Конечно, Бог помиловал, он и семьи не имел, не женился, некогда было, потому что вот в таком был невменяемом состоянии. А сейчас уже 40 лет, сейчас намного сложнее вот устраивать жизнь свою, друзья. Вот хочется, чтобы вы могли оценить, какие благословения сокрыты в Господе, и чтобы сохранили себя и сохранили право, когда вступите в семейную жизнь, чтобы вы воспользовались этими обильными благословениями, и тогда Господь благословит. И в семейной жизни, братья и сестры, много может быть трудностей, испытаний, скорбей, но у вас право сохранилось. Вы вошли в это благословение, и хотя много скорбей и трудностей, но все равно много благословений. Пусть Господь поможет вам и благословит, друзья, чтобы никто сегодня не сделал так, как Исав, не встал и пошел и пренебрег правом на получение благословения после этого молодежного общения. Аминь.